Ты ведь прекрасно знаешь, что у Уилкис есть скелеты в шкафу. Друэлла положила ладонь поверх его кисти. Холод. У него холодные руки и сердце. Том прекрасен и жесток, но лучше быть ему другом и компаньоном, чем возлюбленной. И она уже давно выбрала именно этот путь и была ближе к нему, чем остальные студентки. Узнав его поближе, Розер поняла, что не стоит разрушать идиллию и оставила все, как есть. Она отвела взгляд в сторону и посмотрела на пыльный глобус с отпечатками несмываемых чернил на деревянной ножке, разъеденной термитами. Мысли. Да, у Уилкис богатое прошлое, а вернее, одна серьезная ошибка, совершенная ей по глупой юности, имя ей – первая любовь, ставшая трагедией для ее сердца. Ты уговоришь Каллидору затащить Эвелин в три метлы и пробыть там с ней до 8 вечера в эту субботу, что бы ни случилось, а потом пускай катится к своему ненаглядному Лангбаттому. В тоне Тома на миг проскользнуло отвращение при упоминании имени одного из шайки Прюэтта. Но что ты будешь делать с Блэками, опекающими свою сестричку, и моим братом? Удивилась она. Предоставь это мне, Друэлла, а сейчас, думаю, нам пора идти выслушивать поучения директора. Том галантно предложил ей руку, помогая слезть с парты. Розер нравились эти жесты и ощущение собственной значимости, значимости в его глазах. Больше никто не мог удостоиться такой чести. Они вышли из пыльного кабинета и отправились в башню директора, минуя картину волшебников, недоверчиво проводивших их взглядом. Каменная горгулья отъехала в сторону, даже не спрашивая пароля. Дверь наверху была открыта, все уже собрались. «Раньше не замечал за вами опозданий, мистер Риддл», не без недовольства заметил Диппет. Развернутый к столу диван возле камина занимали Минерва МакГонагалл и староста 5-го курса Гриффиндора, Мари Слоупер. Возле них, оперевшись на подлокотник, стоял Маклагин. Рейвенклавцев и хаффлпаффцев тоже было по трое, все расположились на наколдованных креслах и пуфиках. Эйлин Принц, староста 5-го курса Слизерина, примостилась на небольшом стульчике возле входа. Корнелиус Фадж свысока посмотрел на вошедших, он был одним из нескольких персонажей, не выносящих Риддла как соперника в борьбе за власть в школе. Удивительно, но деканов здесь не было, видимо, директор решил провести собрание с глазу на глаз. «Прошу прощения, профессор Диппет, нас задержал Пивс, он кидался в первокурсника стейками», — вежливо сказал Том. «Вы справились с Пивзом? С мальчиком все в порядке?» — поинтересовался Армандо. «Первокурсника спасти удалось, но стейки, к сожалению, не перенесли инцидента». Диппет улыбнулся, послышались смешки, но некоторые старосты предпочли не изменять выражение лиц. А Фадж скривил губы. Директор оглядел собравшихся, обративших на него взгляды. Всех, кроме одной старосты. Эта девочка смотрела четко на Тома. Джаконда Смит, полукровная принцесса Хаффлпаффа, словно дикарка выросла среди маглов, не зная, что ее погибший отец был волшебником. Она сильно расцвела за этот год. Светлые каштановые пряди с отливом в бронзу обрамляли красивое смуглое лицо, а яркие синие глаза смотрели на Тома с плохо скрываемым благоговением. Джаконда стала старостой из-за Тома, подтянулась в учебе и превратилась в достойную девушку. Он подумывал, что, может, немного позже и окажет ей внимание, уж слишком она старается. В Хогвартсе было много красивых девушек, однако, по его мнению, рядом с ней никто и близко не стоял. Уилкис – кукла, умная хитрая кукла. Друэлла – эталон элегантности и строгости. А Джаконда естественно, Джаконда прекрасна, вот только ум красоте не слишком часто сопутствует. Не то, чтобы она была глупа, но здравого смысла ей не хватало. Может, это в силу возраста. Том был уверен, что она займет достойное место наряду с первыми красавицами Хогвартса в следующем году, а пока пускай растет себе. Как и предполагала Друэлла, собрание, в котором принимали участие старосты 6-х и 5-х курсов, было посвящено теме помощи студентам. Помогать директор предложил не только своим, но и 5-курсникам других факультетов. Все это было сделано во имя налаживания отношений между домами, ведь порой дух соперничества превращался в не очень приятные стычки. Младшие старосты раздали списки учеников, которым требовалась помощь. Том слегка приподнял уголки губ, когда Джаконда вручила ему пергамент с именами хаффлпаффцев, где первым в списке стояло ее имя. Она засмущалась и поспешила вернуться на свое место, краснея под его пронизывающим взглядом. Конечно же, девочке не требовалась помощь, но она откуда-то знала, что ее факультет будет курировать Слизерин. Напротив каждого имени в списке стоял предмет, по которому стоило подтягивать ученика. Напротив имени Джоконды стояли древние руны. Еще одна усмешка в темных глазах Тома. Маленькая Хаффлпаффка решила продемонстрировать ему свои знания, ведь руны – ее любимый предмет. Джинни было немного грустно, ведь это последний для школьников поход в Хогсмид, и целых 2,5 месяца ей придется скучать по веселому смеху и звонкой восторженным возгласам из магазина «Все для Квиддича». 3 метлы и чайная мадам под Дефут опустеют. Возможно, Розалия даже возьмет отпуск и уедет куда-нибудь к берегам Франции, откуда она сама родом. Будут только редкие посетители Кабаньей Головы, ведь летом волшебники предпочитают проводить время на улице. Уедет даже Чарли, он мечтает стать Аврором, а летом начинается подготовка к учебе в Аврорской академии. Хогсмид не опустеет, но потеряет на время всю прелесть атмосферы, создаваемой толпой галдящих студентов. В чайной мадам под Дефут пока еще можно было найти свободное местечко, несмотря на то, что многие парочки пришли пораньше. Джинни нравился шум голосов и тихое позвякивание посуды, улыбки и смущение девушек, когда молодые люди осторожно брали их руки в свои. Запах корицы никогда не покидал это кафе, а мадам под Дефут часто угощала Джину кусочком чизкейка и вкусным яблочным чаем. «Вафытов ты великолепны, мадам Паффифут», уплетая за обе щеки, произнесла Аврора. «Это правтообъедение». Женщина засмеялась, глядя на внучку Аберфорта, склонившуюся над тарелкой без мысли об этикете. «И как с таким аппетитом тебя возьмут в Хогвартс?» — спросила она. Джина непонимающе посмотрела на хозяйку кафе. «Фмыфли, ты объешь студентов?» Мадам под Дефут вновь засмеялась, когда увидела, как Джина отодвигает от себя недоеденный кусочек торта и сконфуженно пытается сглотнуть. «Кушай на здоровье, растущему организму нужны силы», — хозяйка оглядела пап. «Я еще подойду. Не скучай тут, скоро твои подружки придут». А вот и они. К столику возле окна подошли 3 девочки. Они поздоровались с Джиной и быстренько заказали у хозяйки кафе по 3 порции мороженого и холодный кофе. «Ну, как ты, готовишься?» – спросила Мередит, разглядывая обложку знакомого учебника по гербологии с множеством закладок из разноцветной бумаги. «Ой, у тебя крошки на губах. Гербологию я знаю довольно неплохо, вот с астрономией путаюсь», – ответила Джина, вытирая губы салфеткой. «Ты собралась изучать астрономию на 7-м курсе?» – удивилась Элоиз, девочка с забавными хвостиками и белоснежной улыбкой. «Мало кто ее выбирает после 5-го курса. Это же очень интересно», – возмутилась такой несправедливости Джина. «Астрономия очень важна, она взаимосвязана с нумерологией и древними рунами». Она перевела взгляд на 3-ю подругу. «Ты ведь тоже так считаешь, Джеки? Джеки, ты тут? Эй, Джекс!» – окликнула Элоиз. «Спустись с небес на землю. Прием, прием, камин Элоиз вызывает камин Джеки». «А, чего?» – удивленно спросила та. Джоконда нравилась Джине, нравилась ее мягкая улыбка, красивые волосы и невероятно яркие глаза цвета васильков. «На кого это ты так смотришь, что не замечаешь ничего вокруг?» Неожиданно щеки Джеки стали розоветь. Мередит посмотрела за окно, безошибочно узнавая предмет интереса. Усмехнувшись, она толкнула подружку в бок и насмешливо проговорила. «Прекрати на него пялиться, Джекс, ты же знаешь, что мистер совершенства не видит ничего дальше своего длинного носа». Джина инстинктивно взглянула в окно, пытаясь найти парня, который так заинтересовал прекрасную Джоконду. «Вовсе у него не длинный нос, Элоиз», — насупилась она, а подруги засмеялись. «Кто спорит, о ком вы?» — поинтересовалась Джина, вглядываясь в нескольких студентов, толпящихся напротив возле магазина «Все для Квиддича». Мальчики галдели и, кажется, спорили о чем-то. Светловолосый парнишка что-то доказывал оппоненту, жестикулируя и показывая руками траекторию полета метлы. Все они были возраста 3-4 курса, и Джина бы сильно удивилась, если бы кто-то из них мог заинтересовать Джоконду. Палец Мередит указал левее, где на перекрестке стояли 2 взрослых на вид парней, которых ей уже посчастливилось видеть в Кабаньей Голове. «Я знаю его», — сказала Джина, и 3 пары глаз обратились к ней. Она сделала важный вид. «Он хам и не очень вежливо разговаривал со мной, когда я обслуживала его столик в Кабаньей Голове». Джоконда вытаращила на нее глаза, полные возмущения. «Да ты что, Том самый обходительный и вежливый парень на свете!» — воскликнула она так, что несколько студентов в кафе обратили к ней свое внимание. «Ты точно с кем-то перепутала его». Джина еще раз оглядела парней и, сдвинув брови, взглянула на нее. «Нет, те же длинные волосы и дорогая одежда», — сказала она, и огромный мешок галеонов, под стать его самомнению. Выражение лица Джеки переменилось, она на мгновение вошла в ступор, а затем заливисто засмеялась. Ее примеру последовали другие, оставив Джину в замешательстве. «Это Цигнус Блэк, редкостная сволочь. Он хоть и красавчик, но характер у него паршивый. До сих пор не понимаю, почему Риддл с ним общается», все еще хихикая, ответила за Джоконду Мередит. «Ну ты и сказала, хам, ох, эти Блэки всегда были мерзавцами, на кого ни взгляни». Джина скромно отпила чай из чашки и взглянула на парней еще раз. Темноволосый юноша, кажется, был в трактире вместе с Блэком в тот дождливый день. Она вспомнила, как Том вежливо общался, а потом профессор Меррисот похвалила его за что-то. «А их много, этих Блэков, да целая свора», подтвердила Элоиз. Она поставила перед собой руку и начала загибать пальцы. «Итак, Цигнус, самый мерзкий, учится вместе с Томом на шестом, Вальбурга, просто Мегера, постоянно ко всем цепляется. Они с Цигнусом родные, брат с сестрой, погодки, учатся на одном курсе. Лукреция закончила Хогвартс в позапрошлом году, Альфред заканчивает в этом, Орион выпустился в прошлом. Так, Цидрелла и Каллидер на пятом, они близняшки, но совершенно разные на характер. Есть еще тьма тьмущая Блэков, всех не запомнить». «Да», подтвердила Элоиз. «Цидрелла единственная из них, кто учится на Рейвенкла, а остальные – слизеринцы», немного пренебрежительно сказала Мередит. «Нет, слизеринцы, конечно, не все такие плохие, как о них говорят, но Блэки – сущие наказания». Элоиз выразила согласие со словами подруги энергичным кивком. «Но зато Каллидер встречается с Гриффиндорцем, а у Слизерина и Гриффиндора всегда были не лучшие отношения», добавила она. «Хотя Харфанг тоже не сахар. Может быть, их отношения строятся в пику стремлению Блэков их разлучить». Вскоре они перешли на спор, обсуждая многочисленное семейство Блэков, а Джина искоса наблюдала, как парни уходят в направлении почты. Подруги посидели в кафе еще некоторое время и отправились к границе территории Хогвартса, а Джина решила их проводить. «Розиру обязательно было ввязываться в дуэль с Прюэттом и Уизли?» – спросил Цигнус, когда они достигли Кабаньей головы. «Теперь Каспар из-за него наказан». Том усмехнулся его словам. «С каких пор Цигнуса так сильно волнует судьба этих двоих?» «Нечего было отвечать на провокацию Септимуса. Сами виноваты», – констатировал он, когда они уже подходили к трактиру. Дверь противно скрипнула, пропуская их внутрь. Количество посетителей, как всегда, оставляло желать лучшего, но зато сегодня Меррисот и Дамблдор сюда не сунутся из-за педсовета. Слизеринцы заняли привычный столик у стены, куда меньше всего попадал солнечный свет. Да, ссора произошла на ровном месте. Возмутился Цигнус, оглядывая помещение в поисках бармена или хотя бы той рассеянной официантки, но никого не было. Идиот Прюэтт просто ни с того ни с сего стал обзываться на Розира. Это потому, что Розир забросил решающий квофл в их кольцо. Вот он и бесится. Сколько можно ссориться по одному и тому же поводу? Хотя, нужно сказать, Септимусу очень идет шерсть, с усмешкой произнес Блэк, вспоминая контраст между рыжими волосами Уизли и фиолетовой растительностью, выросшей на его лице. Где же, интересно, был Харфанг, когда его дружки получали отработку? Уж не с моей ли сестрой? Каллидер и Уилкис ушли вместе в Хагсмит, а Харфанга, кажется, я видел возле дервиши Бенкс с Поттером, солгал Том. Не переживай, Эвелин не позволит Каллидере совершать глупости. Если Харфанг еще раз притронется к моей сестре, клянусь, я его убью. Сжал кулаки Цигнус. Два сливочных пива, скомандовал он вышедшему из подсобного помещения Аберфорту. Да, Харфанг молодец, он и понятия не имеет, как ему может помочь отработка его друзей во встрече с Каллидерой. Он, конечно, может догадаться, откуда ему с небес на землю упал такой подарок, но имя Тома, как всегда, не фигурировало в таких вопросах. Каллидера Блэк не зря носит такую знаменитую фамилию. Девочка хитра, но пока еще слишком юна и идет вслед за чувствами. Том позволит им свидание сегодня вечером, но что будет в будущем? Итак, Лонгботтом попросил друзей ему помочь за одну отработку, и они откликнулись на его просьбу. Любовь и гриффиндорцы, идиоты. А теперь осталось дождаться собственной небольшой роли в спектакле. В трех метлах было слишком шумно, и почти за каждым столиком находилось по 2-3 компании. Мадам Розалия носилась между клиентами, не забывая улыбаться и в крошечных перерывах между работой подкрашивать губы красной помадой. Сегодня была последняя прогулка студентов в Хагсмит перед началом экзаменов, и они не отказались отметить ее по полной программе. В кафе толпились слизеринцы и рейвенклавцы практически в полном составе. Хаффлпаффцы заняли кафе «Мадам Поддифут», а гриффиндорцы предпочли прогулку сидению в душном помещении. Коллидри едва удалось утащить Иви в Хагсмит, из-за отработки Розера она наотрез отказывалась, но благородный Йен сам отправил ее прогуляться в компании подруги. План едва не провалился в самом начале, но, похоже, фарт был на ее стороне. Им нужно было просидеть в кафе до 7 вечера, что бы ни случилось, а в половину восьмого у Коллидры назначена отработка с профессором Харфангом. Более того, проблема усложнялась тем, что на улице стояла замечательная погода, и Иви могла бы предпочесть покинуть три метлы. Юной Блэк еще предстояло придумать, как ее удержать. Коллидра делала все, чтобы план удался, но искренне не понимала, почему Друэлла попросила ее о таком одолжении, однако несложно было догадаться, что слизеринцы никогда не делают ничего просто так. Главное – плата. Староста слизерина покроет свидание с Лонгботтомом. Они обсуждали недавний матч. Блэк нервничала. Она старалась выглядеть естественно, но то и дело мелкие жесты ее выдавали. Коллидра едва не разбила чашку с кофе, потом уронила ложку. Эвелин было не до того, потому что она яростно проклинала Уизли и Прюэтта, из-за которых Йен получил отработку у миссис Норрис вместе с ними и Краучем. Деревянные часы, висящие на стенке за барной стойкой, отмеряли время нестерпимо медленно. Оставалось совсем немного, и Ви уже два раза порывалась пойти на улицу, ведь в кафе было жарковато. Коллидри пришлось изображать измученное лицо и говорить о том, как она не любит яркое солнце, и что у нее болит голова. Иви была так поглощена рассказом об отношениях с Розером, что не заметила появления молодого человека, вошедшего в паб, а вот Коллидра прекрасно его видела. Глаза расширились от ужаса, она даже подавилась молочным коктейлем, и тот пролился на юбку. Эвелин, сидящая спиной ко входу, протянула ей салфетку. «Может, тебе показаться, мисс Адамс?» – заботливо спросила она. «Ты весь вечер сама не своя, все в порядке», – как-то нервно произнесла Коллидра, ненароком взглянув на симпатичного парня, который явно кого-то искал, и лучше бы Иви его не заметила. Но сердце Блэк пропустило удар, когда она поняла, кого выглядывал юноша. Он уже приближался к ним. Коллидра нервно сглотнула, едва снова не подавившись, и сделала вид, что не заметила его, машинально взяла коктейльную соломинку в рот и стала сосредоточенно пить. Ив, Эвелин обернулась на зов. Выражение ужаса в ее глазах можно было различить в радиусе сотни футов. Она застыла как вкопанная, разглядывая молодого человека снизу вверх. Небесно-голубые глаза смотрели прямо, но она совсем не моргала. «Наземникус», со смесью удивления и растерянности произнесла она, глядя в лицо своему прошлому. «Какая неожиданная встреча, Иви, вот уж не думал, что встречу тебя сегодня здесь. Хотя по количеству студентов можно было догадаться, что сегодня у вас прогулка в Хагсмит». Сердце защемило, но отнюдь не из-за возвращения чувств. Медленно, но верно ее брови нарисовали эскиз ярости, и следующие ее слова были сказаны уже с другими интонациями. «Что ты здесь делаешь?» Молодой человек лукаво улыбнулся и посмотрел на Коллидру, та в ответ отвела взгляд, продолжая громко пить из трубочки, хотя стакан был уже пуст. «Вот, соскучился по Хагсмиду, вечером планирую зайти в школу к профессору Слакхарну», — объявил он. «Как у тебя дела, Ив?» — перевел тему на Земникус. «Это не твое дело», — ощетинилась она. «О, почему же так грубо?» — спросил он, а Коллидра взглянула на часы, понимая, что сидеть ей здесь осталось около 20 минут. Что-то подсказывало ей, что Флетчер забрел в три метлы не просто так. Она наблюдала за тем, как этот нахал опускает взгляд к полу и негромко, как бы скромно, говорит: «Могу я составить вам компанию, Ив? Я на самом деле пришел поговорить с тобой, я знал, что сегодня прогулка в Хагсмит и надеялся тебя здесь встретить». Состояние Эвелин в этот момент невозможно было описать. Она чувствовала, как мурашки бегут по коже от одной мысли, что этот лживый Альфонс притащился в Хагсмит, чтобы ее увидеть. «Уходи», как можно равнодушнее бросила она, отворачиваясь к не менее ошеломленной подруге, продолжающей мучить пустой бокал, в котором даже пены не осталось. «Нам не о чем разговаривать». Но Флетчер, конечно же, не ушел. Он внимательно глядел на Иви, сидящую к нему в полоборота. Следующие слова были неожиданностью. «Ив, я идиот, придурок, осел, называй, как хочешь, просто, он якобы замялся. Я больше так не могу, Иви, я весь год мучился угрызениями совести. Ив, Эвелин, я прошу, прости меня. Каллидора в ужасе смотрела на него, Эвелин же не обращала на Флетчера никакого внимания, однако яростно сжимала ложку в руках, пытаясь прогнать непрошенные слезы, которые рвались наружу, заставляя глаза краснеть. Уже год прошел с их последней встречи, с того позора, который он заставил ее пережить. Флетчер никогда не был первым парнем в Хогвартсе, но она в нем что-то разглядела, его юмор и теплые карие глаза. Он, казалось, источал уют, с ним никогда не было холодно и скучно, и именно наземникус научил ее улыбаться. А потом, все обрушилось в один момент, когда отец решил лишить ее наследства из-за отношений с нищим мальчиком из семьи низшего класса. Но Эвелин было все равно, плевать на деньги и богатый дом, плевать на косые взгляды друзей и насмешки. Мерлин, она его так любила. Только что теперь, спустя год он пришел, чтобы извиниться за то, что бросил. Бросил после того, как она решила отречься от семьи. Ублюдок, ублюдок, из-за которого сердце может разорваться от противоречивых чувств ярости и нахлынувшей тоски. У нее есть Йен, Йен, который любит ее и равен по статусу, юноша, который подходит запросам отца и собственной души. Почему именно сейчас? Рада, что ты, наконец, осознал, кто ты есть на самом деле, ледяным тоном произнесла Эвелин, но бесстрастие было хлипким, и долго маску удержать не удастся. А теперь уходи, Ив, я сказала, уходи. Каллидора переводила взгляд с одного на другого. Флетчер, вероятно, действительно сожалел. Еще никогда она не видела у него такого выражения лица, смятение и какая-то усталость. Но стоило ли Эвелин верить словам того, кто посрамил ее перед семьей, того, кто разбил хрупкое сердце, превратив ее в холодную аристократку? Она не смотрела в его сторону, она вообще ничего не видела перед собой, лишь Каллидоре достался один единственный взгляд наземникуса. Он говорил о многом и вызывал неминуемый приступ тошноты. Выразительные темные глаза Блэк уставились на Флетчера с непониманием, тот лишь усмехнулся. Так вот оно что, Мерлин. Внутри нее началась борьба. Все стало ясно в один момент, но вид едва держащейся подруги совершенно дезориентировал Каллидору. Как Друэлла могла так поступить? Эвелин, я не уйду, пока ты со мной не поговоришь, произнес он напористо, но она продолжала его игнорировать. Прошу, всего полчаса твоего внимания, и я больше не появлюсь в твоей жизни. Эвелин снова сфокусировала взгляд на ошеломленной Каллидоре, начинающей корить себя за то, что цена свиданий с Харфангом оказалась слишком высока. Не очень уверенно она пересела на соседний стул под уничтожающий взгляд подруги. «Что ты делаешь, черт возьми?» – спросила Иви сквозь зубы. «Он хочет извиниться», – Ив, совершенно одуревая от собственных слов, пояснила свое поведение Каллидора. Флетчер сел, успев подарить Блэк улыбку в знак благодарности, от которой ее едва не стошнило. В этот момент к ним подлетела мадам Розалия, заставив обратить внимание на бутылку эльфийского вина в ее руках дорогого вина. Эвелин равнодушно смотрела, как хозяйка паба поставила вино на стол, и после взмаха палочки на столе оказалось еще три бокала. Эмоции били через край, она просто не могла вести себя иначе. «Эвелин», — снова сказал он уже мягче, — «я идиот, Ив, правда, сейчас я неплохо зарабатываю, а тогда, ты не обязана прощать меня, но мой отец, он, погряз в долгах, и нужно было что-то делать, и для этого нужно было использовать богатенькую девушку для выполнения своих умыслов», спросила за подругу Каллидора, понимая, что та не в состоянии произнести и слова. Наземникус сложил руки на столе замком и стал разглядывать собственное отражение в фужере. «Это не так, Эвелин, я», со стороны могло показаться, что ему не хватает воздуха. «Я привязался к тебе, а потом твое наследство. Не смей напоминать мне о том, какой ты ублюдок, Флетчер», злобно проговорила она. Он стал разливать вино по бокалам, но Каллидора решительно накрыла свой ладонью. Это было слишком с его стороны и слишком со стороны Друэллы, решившей разрушить отношения Розира и ее подруги таким образом. «Я бросил тебя не из-за того, что ты отказалась от наследства», он тяжело вздохнул, а потом сделал большой глоток из фужера для смелости. «Дела моего отца пошли совсем плохо, я не знал, выкарабкаемся ли мы из долговой ямы. Я не хотел», он помотал головой из стороны в сторону, вспоминая неприятный момент. «Я не хотел, чтобы ты привыкла к роскоши, скажи, чтобы я мог дать тебе, это не уверенность, я был совершенно обезоружен твоим поступком. Ив, ты была бы несчастна со мной. Я сейчас неплохо зарабатываю на золотодобыче. Я, Каллидора была в полном шоке, как можно быть таким уродом. Однако еще больше она поражалась собственному молчанию и невмешательству. Это было слишком даже для нее. Друэлла обещала, что будет покрывать их с Харфангом отношения, но такой ценой. Несмотря на то, что Ивини являлась лучшей подругой Каллидоры, а скорее, приятельницей, этот поступок выглядел не менее низко и бесчеловечно. В семье Блэк заведено брать все, что нужно, и идти по головам, если понадобится, но вид несчастной Эвелин, прячущийся за маской равнодушия, оказался невыносим. Каллидора просто не могла так поступить. «Шел бы ты отсюда, Флетчер», — неожиданно жестко заговорила она, привлекая взгляд голубых глаз Иви к себе. «Ты, ничтожество, ты не можешь с ней так поступать, у Иви только-только наладилась жизнь, а тебе обязательно нужно было появиться и все испортить». Наземник ус из-под бровей взглянул на обозленную девчушку, красную от гнева. Он был удивлен, не ожидая внезапной реакции. «Ты только что предложила мне сесть, а теперь выгоняешь». Он перевел взгляд на Иви. «Ив, я, заткнись, Флетчер, и не смей больше к ней приближаться», — воскликнула Блэк. В ее руках неожиданно оказалась волшебная палочка, и теперь она указывала юноше на брюки. «Я лично тебя кастрирую, если ты отсюда не свалишь, Каллидора», — перебила Эвелин. В глазах подруги плескались слезы, носик распух, а по щекам скатилась первая капелька. «Не надо», — тихо завершила она. Полная ужаса и возмущения, Каллидора уставилась на нее. «Что ты говоришь такое, Ив? Ты что?» «Нет, Ив, прошу, не делай ошибок, это плохо кончится». Печаль. Эвелин было так больно, но тревога на сердце не отступала. Ей нужно, нужно с ним поговорить. Каллидора готова была схватиться за голову, но она не могла сказать и слова о плане Друэллы, не могла выдать себя и проговориться, что согласилась использовать Иви для своих целей. А Харфанг, Мерлин, он попросил Игнатиуса и Септимуса задержать Розера в школе. То был очень злой продуманный план, и, более того, половина ривенклавцев и слизеринцев уже приметили присутствие Флетчера за столом девушки Йена. Это уже плохо кончилось. Каллидора совершила чудовищную ошибку. «Пожалуйста», — в голосе действительно слышалась мольба. «Каллидора, мне нужно поговорить с ним», — было видно, как Эвелин боится даже взглянуть на свое прошлое. «У тебя отработка у Слакхарна через 20 минут». Блэк мимолетом кинула взгляд на часы и поняла, что выполнила свое отвратительное задание. «Ив, не надо, ты понятия не имеешь, что ты сейчас делаешь. Я прошу тебя, Каллидора, оставь нас». Та вскочила со стула. «Отлично». Она задыхалась от злобы, собственного эгоизма и беспомощности. «Я ухожу, но ты сама идешь в ловушку, Ив». «О, как Каллидора разлилась. Не верь ни единому его слову. Я предупреждаю тебя. Вас уже увидели вместе. Думаешь, Розер обрадуется этому? Идем со мной, вставай». «Нет», — негромко ответила Эвелина и неожиданно схватила наполненный стакан с эльфийским вином и осушила его в несколько глотков. «Оставь нас и возвращайся в Хогвартс, Каллидора. Я у всех на виду, и со мной ничего не случится. Йену я сама все объясню». Это было величайшей глупостью, которую можно было сделать, но Блэк просто ушла, оставив удава и кролика наедине. Она была так зла, что опрокинула вешалку на выходе из паба. Вылетев на улицу, она со злостью хлопнула дверью, совершенно не обращая внимания на взгляды, проводившие ее из кафе и встретившие снаружи, и злобно посмотрела на третьекурсника, наблюдавшего сцену с дверью. Тот незамедлительно отвернулся. На свежем воздухе в голову возвращались трезвые мысли. Каллидора поняла, что, несмотря на уговоры подруги, она не имела права уходить. Собираясь ворваться обратно в паб, она вдруг увидела на другой стороне улицы, чуть поодаль, неспешно идущих Ридглейц и Гнуса. Каллидора еще никогда так не была рада видеть своего брата. Едва не споткнувшись о бордюр, она на всех парах понеслась к ним. Встречающиеся по дороге студенты уступали дорогу в ужасе, что одна из сумасшедших Блэков собьет их подобно Хогвартс-экспрессу, несущемуся в сторону Лондона. «Цигнус!» — завопила она. «Цигнус, чего кричишь?» — отозвался тот, когда она остановилась перед ним и, задыхаясь от быстрого кросса, стала размахивать руками, что-то говоря. Поток звуков из ее рта было не разобрать. Цигнус схватил ее за руку и встряхнул, заставляя успокоиться. «Каллидора, тише, давай по порядку». Ее глаза блестели от ярости, она вцепилась в брата. «Там, в трех метлах, там Уилкис и Флетчер», — в ужасе залепетала она, едва ли не прыгая на месте от подскочившего адреналина. Уилкис и Флетчер, и что? Цигнус, усмехнувшись, посмотрел на Тома, но потом резко повернулся к сестре. Что о, Уилкис и Флетчер, ты, видно, бредишь. Нет, она никак не могла выровнять дыхание. Цигнус, они там, он попросил у нее прощения, но ты его знаешь. Глаза старшего Блэка расширялись все больше, Том, напротив, не выражал никаких эмоций. Идем, нужно помочь и убрать от нее этого ублюдка. Цигнус удержал сестру на месте, когда та попыталась вырваться. Постой, а ты что здесь делаешь, когда Эвелин там одна? Почему ты не с ней? Я пыталась, но она просто выгнала меня, и ты ушла. Каллидер опустила голову, пряча взгляд стыдливых темных глаз. Я разозлилась, но, Цигнус, мы должны помочь ей, пошли. Она вырвалась из захвата, но оказалась в другом. Ты не пойдешь туда, холодно сказал Том. У тебя отработка у Слакхарна через 10 минут. Иди в замок. Каллидера смотрела снизу вверх на старосту Слизерина, отчетливо пытаясь понять, шутит ли он, но Том взирал на нее внимательным, сосредоточенным взором. Она подавила странный полувсхлип-полустон, когда осознала, что перед ней находится сообщник заговора, а возможно, и его организатор. Однако Цигнус, разве после такой реакции он мог знать, что Друэлла и Том подстроили встречу с Флетчером? Но, Каллидера, иди в школу, я разберусь, жестко сказал Цигнус, глядя на обескураженную девочку, беспомощно переводящую взгляд с него на Тома и обратно. Иди уже. Против авторитета троюродного брата у нее не нашлось аргументов. Каллидера поняла, что Риддл уже ее не держит, а смотрит изучающе, пытаясь вычислить, что же она предпримет и предпримет ли вообще. Внезапно почувствовав новый приступ ярости и ненависти, она поняла, что ненавидит Друэллу и Риддла, высокомерного ублюдка, считающего, что у него вся школа в кармане. Каллидера кинула последний взгляд на Цигнуса, поправила сбившуюся юбку и пошла в сторону выхода из Хаксмида мимо паба «Три метлы». Злоба кипела внутри, но ничего уже нельзя было сделать. Том и Друэлла, гремучая смесь, эти два властолюбивых префекта испортят и ее жизнь, если она будет брыкаться. Но Цигнус, он ничего не знает. Как думаешь, стоит идти в «Три метлы»? Спросил Блэк, когда фигурка разъяренной девочки отдалилась и практически исчезла из виду. Том не зря настраивал Каспара и Цигнуса против Уилкис, сейчас это пригодится. У Уилкис свои мозги. Том знал, что Каллидера может повести себя подобным образом, но также он неплохо просчитал Уилкис, которая до сих пор неровно дышит к мерзавцу Флетчеру, что и требовалось доказать. Даже вопли юной Блэк не отвадили ее от ошибки. А самое главное еще впереди. Том собственноручно сварил зелье, помутнеющий рассудок. «Ты идешь?» – спросил Цигнус, указывая в сторону сладкого королевства, где хотел купить засахаренных ананасов для последнего в этом году заседания клуба слизней. «Мне нужно идти в замок, проконтролировать твою сестру», – со всей важностью сказал Том. «А ты, кажется, хотел потом вернуться к Флориши Блотс». «И, Цигнус, не лезь в три метлы», – предупредил он друга. «Пускай сами разбираются». Том все рассчитал, и любопытство Цигнуса в том числе. Он непременно останется у паба, но не будет нарушать его просьбу приказ, а просто станет свидетелем завершающего штриха в плане, а потом, завтра будет видно. Цигнус прогулялся с ним до сладкого королевства и зашел в магазинчик, что неудивительно, он даже не пытался предложить тому подождать его. Том отправился в Хогвартс. Из-за желания побыть наедине со своими мыслями, он решил пройтись длинной дорогой по берегу, откуда уже сбежали все студенты. Черное озеро будто вымерло. Не было ни мелкой ряби, ни всплесков обитающих тут рыб и русалок. Солнце собиралось садиться и уже почти коснулось крыши астрономической башни. Тень лежала у кромки воды и быстро продвигалась к рыжающим под закатом деревьям. Том думал о том, что если все удалось, то завтра у Илкис больше не будет проблемой. Более того, ее возвращение в школу будет позором, поэтому вряд ли она останется до конца года. Но мысли прервал внезапный удар по голове. Том упал на траву и почувствовал сильную тупую боль. Картинка перед глазами поплыла. Коллаж. https://001/2001/1903e930cc910e30cjpg. Злюка, колючка и вредина. Он чувствовал, как что-то вытягивает его из темноты, где нет мыслей, потеряны ощущения. Медленно возвращалась чувствительность рук и ног. А затем он получил возможность контролировать дыхание. Сердце гулко стучало в груди, болела голова. Еще никогда раньше Том не терял сознание, и даже в детстве, в приюте, когда сильно заболел, изо всех сил старался не отключиться. Сначала он не понял, что произошло, но по мере возвращения сознания стал анализировать. Там нет ничего, абсолютная несуществующая бестелесная пустота, там находится гибель разума. Том не сразу осознал, как его охватывает панический страх. А что, если это все, что ожидает за порогом смерти? Что, если душа не бесконечна и зависит от жизни телесной оболочки? Уже не раз его охватывали подобные мысли, и он понимал, что смерть – это то, что ожидает каждого, а он стремился быть иным, особенным. Том жаждал бессмертия и искал пути к нему, но школьные издания не могли дать исчерпывающих ответов. Философский камень, панацея от смерти, но с непродолжительным эффектом. Он поддерживает жизнь и молодость, но эликсир, приготовленный на его основе, нужно принимать постоянно. А Том желал тотального бессмертия, да и потом, никто не знает, удалось ли Николасу Фламелю изобрести камень. В этом году Риддл наткнулся на куда более завораживающую информацию – крестражи. Это кусочки души, запечатанные в предмете, но цена – убийство. На руках Тома уже была человеческая кровь, и он создал один из них прошлой осенью. Найти человека, рассказавшего, что можно разорвать душу более чем на одну часть, оказалось несложно. Им был Гораций Слакхорн, весьма знающий, но простоватый декан Слизерина. Гораций счел, что интерес мальчика основан на тяге к знаниям, но то была слишком темная магия, и Дамблдор в последнее время косо на него поглядывал. Том ничем себя не выдал, но стал еще более осторожен. «Том, очнись!» – донесся издалека чей-то испуганный голос уже не в первый раз. «Давай же, Том!» Следующие ноты были полны возмущения. «Мерлин, вставай!» Ему удалось различить движение собственного тела сквозь поволоку тьмы. Его трясли за воротничок, а голос становился все более настойчивым и нетерпеливым, но был все таким же испуганным. Том попытался что-то сказать, опротестовать такое нелепое обращение с ним, гордым, сильным и нетерпящим чужих прикосновений волшебником, но мелодичный голосок продолжал звенеть назойливым комаром над ухом. Концентрируясь на собственных ощущениях, Риддл попробовал поднять веки, но они намертво слиплись. Едва хватило сил, чтобы открыть глаза, размытая картинка ввела его в ступор. Яркий свет закатного солнца золотым ореолом осенял белокурую голову. Уилкис. Нет, это просто не может быть она. Боль в голове не давала трезво мыслить, но постепенно картинка фокусировалась, и перед ним предстало совсем другое лицо. Огромные серые глаза и бледные брови, волосы оказались не просто светлыми, как у Уилкис, они были пепельно-белыми. «Ты», — он хотел было сказать, — «кто ты?» Но потом вспомнил нелепую девочку, нависшую над ним. «Слезь с меня», — резко приказал Том. Испуг в серых глазах на миг сменило непонимание. Она осторожно отстранилась, повинуясь угрозе в его голосе и давая тому возможность оглядеться и прийти в себя. Солнце еще опаляло берег Черного озера, за которым простирался высокий замок с множеством башенок. «Кто это был?» – спросил Том, поднимаясь в сидячее положение и кривясь от неприятной боли. Он потер затылок и посмотрел на свою неожиданную спасительницу. Зачем было так трясти? Можно было использовать энервит. Полным раздражительности голосом добавил он. Девочка потупила взгляд, а затем, чуть осмелев, посмотрела в его темные глаза. «Я несовершеннолетняя, и мне нельзя использовать магию», — сказала она, но фраза прозвучала неуверенно, хотя нельзя было сказать, что в ней были лживые интонации. Он неожиданно понял, что все это время она знала его имя, но откуда? Том с подозрением прищурился, отчего девушка отстранилась еще дальше. Рядом с ней лежала перевернутая обложкой вверх книга, в которой Риддл узнал учебник по астрономии за шестой курс. «Обучение на дому, несовершеннолетнее», теперь он не скрывал насмешки. «Ты хочешь сказать, что не используешь магию при ком-то?» Двусмысленно сказал он. «Я вообще не использую магию вне частных занятий с моим профессором. Только теория», — отрапортовала она, но глаза бегали. Неумение врать было ей к лицу. «А как же ты практикуешься?» Странно было спрашивать такие вещи, когда его несколько минут назад стукнули по голове. «Мерлин». Он замотал головой из стороны в сторону, понимая абсурдность вопросов. «Кто это был? Кто ударил меня? Хаэм». Том вопросительно взглянул на девушку. «Извини», — лишь сказала она. «Я могу чем-то помочь, у меня дома есть некоторые зелья». Он сохранил беспристрастное выражение лица, хотя желал вытаращить на нее глаза в удивлении, а затем проклясть за нападение. «Ты, это вышло случайно». Она стала размахивать руками, пытаясь оправдаться. Я не хотела, это... Мой учебник упал тебе на голову, прикусив губу. Девушка отвела взгляд в сторону, туда, где лежала злосчастная книга. Том еще раз потер ушибленное место. Наверное, стоит продиагностировать себя на сотрясение мозга, его сильно мутило. Интересно, как же тебе удалось уронить книгу мне на голову? Спросил он, пытаясь встать. Девочка кинулась к нему и схватила под локоть, чтобы помочь, но он резко отдернул руку. И эта несуразная девица едва снова не очутилась на земле. Я читала. Ты что? Читала Наде, но он запнулся, оглядывая раскидистый дуб над собой. На одной из высоких веток висела тряпичная желтая сумка. Ты серьезно? А что? Выражение ее лица являло искреннее удивление. На деревьях удобно читать и никто не беспокоит. Том еще раз недоверчиво взглянул наверх, оценивая расстояние от той ветки до земли. Что за глупости? Ты читаешь на деревьях? Да как ты вообще забралась на такую высоту? Том отчетливо понимал, что без помощи магии здесь не обошлось, неважно какой, но на массивном стволе снизу не было ни одного выступа. Я подставила бревно и... Ненавижу ложь, отрезал он. Ты нарушаешь закон, и не в первый раз. Сосредоточенная морщинка залегла меж бледных бровей девушки, но затем взгляд стал умоляющим. Не говори никому, пожалуйста. Не говорить что? Перебил Том. Что ты несовершеннолетняя ведьма, использующая магию вне стен школы. Что ты пыталась меня убить? Я не хотела, просто волшебная палочка, она. Я не знаю, как получилось, но контакт прервался. Книга парила рядом со мной, а затем просто рухнула вниз прямо тебе на голову. Она стала тараторить и отступила еще на шаг, понимая, что ее подловили. Том мог бы поверить во всю околесицу с бревном, если бы не видел, как волшебным образом высушились ее сапожки в кабаньей голове. Следующие слова были про Элливандера и что-то об Авгуре, давшим свое перо. Она говорила до тех пор, пока Том не остановил ее. «Так, стоп, откуда ты знаешь мое имя?» Рот девушки открылся, но оттуда не вылетело ни единого звука. Том усмехнулся, глядя, как розовеют ее щеки. «Я слышала, как тебя и твоего друга называют по имени профессор Меррисот», сказала она, а краснота неожиданно исчезла с лица, словно это нелепое создание придумало лучшую отговорку в мире или попросту сказала правду. «Ты работаешь в кабаньей голове?» «Да-да», — негромко ответила Джина. Том снисходительно посмотрел на только что солгавшую девушку. «Снова врешь», — холодно осек он. «Теоретически да, вру», — этот ответ заставил Тома поднять брови. Он потянулся к безымянному пальцу, чтобы покрутить кольцо, но вместо него обнаружил пустоту и еле заметный след на коже. Том в ужасе смотрел на свою руку, полностью забыв о существовании глупой девочки. Взгляд бешено метался из стороны в сторону и уже обшаривал каждый дюйм вокруг. Изумруд не так-то просто заметить в зеленой траве. «Замолчи!» — скомандовал он, стоило ей опять открыть рот. Том исчерпал свое любопытство и был полностью поглощен поиском кольца Марвела. Он снова нагнулся к земле и стал машинально раздвигать траву и расчесывать ее пальцами. Кольцо и он — единое целое. Как оно могло слететь? Не сейчас. Этот странный, подозрительный парень, которого Джина огрела по голове книгой, пытался отыскать то, что лежало у нее в кармане, но стоило ли его отвлекать? Слишком резок, возможно, груб. Нет, это была не грубость, а лишь желание считаться только с самим собой. Интонации в его голосе было мало. Ну что ж, если он не хочет получить свое кольцо, то не стоит отвлекать его от поисков. Наконец, после получаса сидения на дереве, Джине удалось рассмотреть то, что она желала увидеть в очередной раз. Хоть с высокого дуба явление виделось ярче, с земли тоже был неплохой обзор. Теряя терпение и последние крупицы выдержки, Том обыскивал каждый клочок дерна. В темных глазах плескалась злоба. Кольцо соскочило с пальца во время падения, оно должно быть где-то рядом. Но, к его глубочайшему сожалению, в траве ничего не было. Простой акция не поможет. Магия артефакта Салазара Слизерина и Крестража не позволит пробиться. Последний лучик солнца исчез с берега, и трава посерела, потеряла яркость и желтизну, а вместе с тем растаяла всякая надежда найти проклятое кольцо. Волнение комками подступало к горлу, Том не мог потерять собственный Крестраж. Он в бессилии сел на корточки, готовя порцию гнева для девушки, и не просто гнева, а настоящей ярости, но ее, похоже, совсем не интересовала проблема. Джина, или как ее там, стояла спиной к нему и вглядывалась в очертания замка в солнечных лучах. И тут произошло немыслимое. Внезапно в небе, Прямо над астрономической башней вспыхнул яркий, переливающийся всеми цветами радуги свет, но через 1-2 секунды он испарился. Том пораженно смотрел на это явление, пытаясь понять, уж не шутки ли это его воображение, ведь он получил удар по затылку. Блик исчез, но остался в сознании, нарисовавшим картину его родного Хогвартса в новом, ошеломляюще красивом цвете. Наконец, Джина повернулась. В ее глазах зажглась улыбка, затем она появилась и на губах. Ореол света за Хогвартсом, обрисовавший силуэт замка плотным занавесом солнечных лучей, постепенно стал тускнеть, забирая закатное солнце за горизонт с той стороны, а ее волосы светились искрами на выпавших из общей массы прядках, пока не угасли вместе с последним солнечным лучом. «Красиво, правда?» — все еще улыбаясь, сказала Джина, глядя на обескураженного Тома. Джина и понятия не имела, что он уже очень давно не был так ошеломлен, а Том ощутил неприязнь к странной девочке, заставившей его испытать страх, который он считал уделом слабых, ярость из-за потери кольца, а затем тотальное потрясение красотой очередной хогвартской тайны. «Что это было?» Возвращая лицу выражение привычного холода, спросил он. Она осмелилась к нему подойти и взглянула в глаза. «Северное сияние», — уверенно ответила она, заставив его вновь удивиться. Том еще раз посмотрел в небо над замком, пытаясь хоть на секунду вновь уловить удивительную красоту, но ее и след простыл. «Северное сияние над Хогвартсом. Летом, днем, ты совсем тронулась», — он усмехнулся, но тут уловил осуждение в выражении ее лица. «Ты не веришь своим глазам, Том, не смей называть меня по имени», — вырвалось у него против воли. «Мы, даже не знакомы», — он, похоже, сам не понимал, что говорит. Вероятно, удар был слишком сильным, но девушка сочла его слова приглашением к знакомству и неожиданно протянула руку. «Меня зовут Джина», — просто сказала она. Том скрыл презрение, оглядывая ее с головы до ног. Широкие льняные штаны серого цвета и яркая желтая майка под цвет сумки, а на ногах вьетнамки. Да, на улице стояла жара, но внешний вид этой девушки удивил его. Странный выбор одежды, возможно, слишком неженственный или магловский. Высокородные волшебницы не позволяют себе носить ничего, кроме юбок, а еще юбок. Ну и, конечно же, изящных сапожек или туфель. Он не ответил на рукопожатие, а Джина лишь пожала плечами. «Ты странный, совсем не такой, как о тебе говорила ДЖ», она в ужасе закрыла рот руками, понимая, что произнесла лишнее. «Я странный», в темных глазах продолжала плескаться злоба. «Ты себя давно в зеркало видела?» Возможно, он говорил больше, чем нужно, но, похоже, ее это совсем не смутило. «Чего улыбаешься? А ты чего злишься?» Она нахмурилась от удивительно искреннего любопытства. Ему не хватало воздуха, чтобы описать все эмоции, вызванные ее дурацкой фразой. «Ты стукнула меня по голове фолиантом с 572 листами, из-за тебя я потерял свое кольцо, и ты спрашиваешь, чего я злюсь?» Он навис над беззащитной девушкой, накренившейся бетонной стеной, но на самом деле в серых глазах, изучающих его с неподдельным интересом, не было и доли беззащитности. Том дышал как бык, увидевший красную тряпку. «Так ты и правда такой умный, как о тебе говорят, ну, может, не умный», — рассуждала она непосредственно, но с памятью проблем нет. Том сверлил ее взглядом, он не мог понять, почему эта девочка полностью игнорирует его гнев. А, кстати, ручка потянулась к карману льняных штанов и вытащила его кольцо. Том застыл на месте. Он бы мог еще больше разозлиться, но дальше уже было некуда. Следующий вход могла пойти волшебная палочка, и он едва сдерживал себя, чтобы не прикончить странную Джину на месте. Его перстень казался просто огромным в маленькой ладошке. «Ты», — сквозь зубы проговорил он, — «он все это время был у тебя? Ты что, издеваешься надо мной?» Том чувствовал, как дрожит от гнева. «Ты заставила меня рыться в траве. Он лежал рядом с тобой, когда на тебя упала моя книга. Ты просто не желал меня слушать», — спокойно сказала она, протягивая драгоценный артефакт, даже не подозревая, какую он несет в себе ценность. Внезапно девушка отдернула руку и поднесла к глазам, рассматривая огромный изумруд в золотой оправе. «Он, там что-то стучит внутри», — пораженно заметила она, но Том резко вырвал кольцо из ее рук. «Что это такое?» Риддл уже планировал моментальную атаку. Волшебная палочка находилась в ножнах на его запястье, новомодное изобретение боевых магов. Всего один обливеет, и она забудет о существовании кольца, да и о существовании Тома тоже. «О, Мерлин, уже 9!» — внезапно воскликнула она, бросив взгляд на наручные часы Тома. «Мне пора бежать, иначе я не застану мистера Дамблдора». «Акция сумка». Без стеснения призвала она вещь с дерева, которая пролетела в нескольких сантиметрах от головы Тома и приземлилась ей в руки. Затем Джина также быстро подняла учебник по астрономии и энергично замахала рукой. «Пока, Том, рада была познакомиться, и не злись по пустякам. До скорой встречи». Она, сломя голову, понеслась в сторону Хаксмида, оставив нового знакомого в полном недоумении. Как можно было не различить в его словах и жестах едва ли прикрытую угрозу? Он мог ответить на злобу, ненависть и даже на удар со спины, но еще никогда он не был безоружен против непосредственности, а может, даже слабоумия. Джина оказалась эксцентричной не только в выборе одежды, но и в характере. «Не от мира сего», — говорят про таких. Он удивлялся своему терпению, иной раз бы он не стал церемониться с таким откровенным хамством, тем более, кольцо было очень ценным, но он просто дал ей уйти. Том, злясь на самого себя, что не смог построить эту бестолковую нарушительницу закона, в очередной раз потер ушибленный затылок, а потом двинулся в замок, постоянно оглядываясь на остывающий от солнца Хогвартс, но над астрономической башней больше не наблюдалось ничего необычного. «Что скажешь, Эвелин?» — раздался строгий мужской голос. Взгляд ее голубых глаз уткнулся в пол. Она не пыталась найти оправдание своей выходке, но у нее очень болело сердце и похмельная голова, а также немного потяжелели от слез веки и распухли от поцелуев губы. Всегда распущенные волосы были завязаны в тугой пучок на затылке, а вчерашняя одежда пропахла алкоголем и мужским парфюмом. Она предстала перед своим отцом именно в таком виде. «Прости, отец», — лишь вымолвила она. «Почему я должен краснеть за тебя перед господином директором?» — спросил высокий худощавый мужчина с расчесанными на пробор волосами. «Ты стала распущенной девкой, Мерлин, и в кого ты такая выросла? Ни твоя мать, ни я никогда не позволяли себе ничего подобного». Он все повышал и повышал голос, а ей становилось только хуже. Она пришла в замок под утро и была встречена строгой женщиной в домашней мантии, миссис Норрис. Выслушав от нее лекцию о том, как должны вести себя приличные девушки, и о том, что из-за нее вся школа стояла на ушах всю ночь, Иви была сопровождена в кабинет директора. Занятий в воскресенье не было, поэтому по пути встречались лишь строгие преподаватели с непроснувшимися лицами. Некоторые же вообще не спали. Слакхорн, всегда добродушный декан Слизерина, и тот проводил ее осуждающим взглядом. «Ты не понимаешь, что в мире идет война. А что, если бы с тобой что-то случилось? За что ты мне мстишь, Эвелин? Неужели я тебя бил или как-то принижал?» В этих словах могла бы звучать обида, но выражение лица отца не давало об этом думать. Он держал дистанцию в воспитательных мерах и смотрел свысока на свою недостойную дочь, что провела ночь в объятиях нищего бывшего парня. «Ты опозорила меня перед семьей Розеров. Только ты нашла приличную партию из знатной чистокровной семьи. Иви, я спрашиваю тебя, как ты могла спутаться с этим отребьем? Неужели прошлый раз тебя ничему не научил? От тебя несет выпивкой, как от дешевого паба». Иви подняла взгляд на своего отца. Конечно, он уже знал, что она была с Флетчером. Свидетелей была масса, но когда она потеряла над собой контроль и перестала замечать пополняющееся количество эльфийского вина, когда она снова начала верить в его якобы вернувшуюся любовь и дешевые фразы о чувстве вины, Мерлин, а после трех метел ее угораздило аппарировать с наземникусом в захолустный мотель где-то в Донде. Еще, кажется, был самый поганый виски, а потом пьяные объятия и поцелуи, где чувство реальности отошло на задний план. Она была счастлива, получая от него ласки, и верила, что, наконец, вернула свое по праву. Как же она была глупа. «Ты немедленно собираешь вещи и отправляешься домой. Отец, пожалуйста, ты не можешь. Хватит, Иви. Ты должна отвечать за свои поступки, и ты забудешь про Хогвартс». Она почувствовала, как по щекам вновь потекли слезы, руки дрожали, но она не стала пререкаться с авторитетом отца. Она только кивнула и на секунду закрыла глаза. Вздох отозвался болью открытой раны на сердце. Ее снова обманули и использовали. Взгляд отца задержался на ее шее. Где кулон твоей матери?» Иви машинально прикоснулась пальцами к еремной впадине, но там ничего не оказалось. У Мердока Уилкиса расширились глаза от возмущения и гнева. «Он в комнате. Не лги мне. Слышишь?» Он сделал шаг вперед, не в силах совладать с эмоциями. На его лице плотно обосновалась ярость и презрение. «Он еще и обокрал тебя. Иви, неужели у тебя совсем мозгов не осталось?» Но Мердок еще не знал, что кулон ее матери – не единственная потеря, ведь помимо мешочка с галеонами и сиклями Флетчер посмел украсть три кольца и сережки. Конечно же, она проснулась в одиночестве, в постели с грязными простынями, пахнущими им. Она долго проплакала, прежде чем вернуться в Хогвартс, осмелиться вернуться. Иви была уверена, что увидит здесь отца, но не смела ни ответить за свои ошибки. Она прекрасно понимала, что случившееся было делом рук Риддла, а кого еще? Но как она могла попасться на это? А подкупить Флетчера было несложно, он падок на деньги. «Иди в подземелье за вещами, я буду ждать тебя у ворот», — сказал отец и прошел мимо нее к выходу из директорского кабинета. «Я не хотела, отец», — взмолилась она вслед ему. «Я не знаю, как это вышло, он меня опоил. Не ищи виноватых, Иви», — кинул он, одарив дочь взглядом, полным отвращения, и закрыл дверь с другой стороны. Эвелин зарыдала так сильно, что портреты бывших директоров перестали делать вид, что спят, когда ее отчитывал отец, и как по команде открыли глаза. Она глотала слезы и прижимала руки к груди. Безысходность. Еще никогда ей не было так больно и обидно. Она опозорила свою семью, а главное, попалась в ловушку Риддла. Как же она его ненавидела и сейчас молилась о том, чтобы выдержать, не пойти в спальню старосты и не прикончить его на месте. Ей было страшно от таких мыслей, страшно, потому что она никогда в жизни не мечтала никому отомстить, но теперь поняла, что это за темное чувство, и отдавалась ему полностью. В коридоре никого не было, но по дороге вниз могли встретиться студенты, те, кому было стыдно смотреть в глаза. Если бы она и осталась в Хогвартсе, то это для нее стало бы адом, но Йен. Она старалась держать себя в руках и не всхлипывать, но эмоции переполняли. Йен любит ее или, вернее, любил. Том причинил боль не только ей, но и своему другу, хотя были ли друзья у человека, из-за которого в прошлом году погибла Миртл. Иви была уверена на 100%, что именно Риддл открыл тайную комнату, выпустил оттуда чудовище и сегодня подставил ее как раз именно из-за подозрений. В слизеринской гостиной никого не было, все еще спали, но от этого не стало легче, а наоборот, появилось ощущение, что от нее все отвернулись. Она обвела взглядом помещение, тлеющий камин, кожаные кресла и софа, слизеринские гербы по краям и стенд с достижениями студентов, где было и ее имя, все, что было дорого, остается позади. Вальбурга, Элла, Мариса и Джинна, ее соседки по комнате еще спали. Иви тихо собрала свои вещи и, не переставая смаргивать слезы, вышла из спальни девочек, бесшумно закрыв дверь. Стоило ей приблизиться к гостиной, куда выходил коридор из спален, она услышала шорохи. Эвелин помедлила, прежде чем выйти. Она совсем не желала никого видеть, но, собравшись с духом, шагнула вперед, левитируя за собой сундук. Она практически столкнулась с Друэллой Розер, направляющейся в свою спальню. Староста девочек оглядела с головы до ног совершенно разбитую Эвелин и лишь фыркнула, но не отошла. «Спокойной ночи» или, вернее сказать, «утро», донесся знакомый голос, от которого еще больше захотелось плакать. «Йен». Друэлла перегородила путь Иви, не желая подпускать ее к своему брату, который еще находился в гостиной. «Пусти, я ухожу», — тихо сказала девушка. «Стой тут», — шепотом пригрозила Розер. «И не смей к нему подходить». Иви почувствовала дрожь в руках, и сундук опасно накренился. Она злилась на саму себя, но ничего не могла поделать. В гостиной послышались шаги. Йен удалялся в спальню мальчиков седьмого курса, коридор в которую находился в другой стороне слизеринского общежития. Когда шаги стихли, Друэлла отошла в сторону и взглядом проводила Эвелин до выхода. «Друэлла, я, кажется, забыл у тебя свои», но он насекся. Йен стоял в коридоре, наблюдая уход своей бывшей девушки. Он отвел глаза в сторону, туда, где стояла сестра. Иви заметила его помятый вид, под глазами залегли тени, а волосы цвета темного шоколада выглядели растрепанными. Йен не спал ночью. «Мои часы», — коротко завершил он, игнорируя присутствие Иви, сердце которой могло разорваться в любую секунду. Друэлла сделала несколько шагов по направлению к брату и вложила в его ладонь золотые часы фирмы «Осирис», которые подарила ему Иви совсем недавно. Тишину в гостиной можно было резать ножом, но как только пальцы Йена коснулись наручных часов в ладони сестры, он словно вспомнил, чей это подарок, но продолжал игнорировать присутствие девушки. «Йен», — неуверенно произнесла она, продолжая стоять в проеме с сундуком и в дорожной мантии. Юноша с силой моргнул, словно прогоняя наваждение. «Убирайся прочь», — строго прикрикнула Друэлла, с отвращением глядя на девушку. «Йен, послушай, убирайся отсюда, или я тебе помогу», — снова прозвучал голос Друэллы на повышенных тонах. Староста быстро оказалась около Эвелин и толкнула ту к двери. «Искренне надеюсь, что больше не увижу тебя». Эвелин плакала и вырывалась, а тяжелый сундук упал на каменный пол с гулким стуком. «Йен, меня подставили, это все Риддл», — завопила она, пытаясь отодвинуть Друэллу. И тут как гром средь ясного неба прозвучал грозный голос Йена Розира. «Не смей винить никого, кроме себя», — с расстановкой крикнул он. «Я не хочу больше видеть тебя». Он кинул свои часы в ее сторону и отправился в спальню мальчиков, а Иви осталась наедине с невыносимой старостой Слизерина, в компании которой совсем не хотелось задерживаться. Униженная и побитая, как собака, она покинула Хогвартс, так и не увидев человека, которому хотела отомстить. Многие на этой неделе попадали в больничное крыло с нервными срывами в преддверии наступающих экзаменов, и чем ближе становился день Икс, тем больше в замке наблюдалась какая-то нездоровая суета. Юные девушки, всегда аккуратные и ухоженные, сейчас носились с растрепанными волосами и невыспавшимися лицами, и даже самые отъявленные шалопаи просиживали часами в библиотеке, обложившись горами учебников. Джина впервые в этой жизни переступила порог Хогвартса и окунулась в новую, но знакомую среду. И хотя мистер Дамблдор описал ей точный маршрут до его кабинета, она решила довериться ощущениям. Она пошла совершенно в другую сторону. Учеников в коридорах не было. Кто-то досиживал последние минуты в библиотеке, пытаясь надышаться перед смертью. Остальные уже собрались у кабинетов, хотя до начала первого экзамена был еще час. Картины, рыцарские доспехи и каменные лавочки возле высоких окон – это все было очень знакомо. Она специально пришла раньше назначенной встречи, чтобы осмотреть Хогвартс, но воспоминания почему-то не принесли светлых чувств, и Джина ощутила неприятный комок в горле, проходя мимо двери с табличкой «Кабинет защиты от темных искусств». Кажется, здесь было что-то не очень хорошее в ее прошлом. Странно, но кабинет, в котором вела занятия такая приятная женщина, как профессор Меррисот, не должен приносить неприятных чувств. Быть может, Хогвартс будущего немного иной, и здесь Джина проводила свои отработки, она была недалека от истины. Именно здесь Луну и ее друзей, Невилла и Джинни, пытал пожиратель смерти Амикус Кроу. Мозг словно блокировал воспоминания, не давал возможности пробиться к памяти, отчего у Джины иногда болела голова. Она старалась не переживать, как учил ее Альбус Дамблдор, и пытаться устроить новую жизнь, но девочке было сложно вычеркнуть предыдущие 16 лет. Это просто нечестно.